Она была невесома в его объятиях, сама грация. Но когда затихли последние аккорды песни «Пока ты оставалась со мной», она отступила назад. «Мне пора». Затем, когда он проговорил «Ты отсюда никуда не уйдешь», Эрин бросилась бежать. Как и все другие, она поскользнулась. Паркет он натирал тщательно, с любовью. Танцевальные туфельки оказали ей медвежью услугу, когда она пыталась убежать. Она кинулась к двери, но обнаружила, что дверь заперта. Надавила на кнопку сигнализации, но поняла, что это жестокий фарс. Нажав кнопку, она услышала жуткий маниакальный хохот. Эта злая издевка и заставляла их рыдать, а его руки в это время тянулись к горлу. С Эрин получилось особенно хорошо. Под конец она как будто поняла, что умолять бесполезно, и начала сопротивляться с нечеловеческой силой, раздирая руки, которые сжимали ее тонкую шею. И только когда он обкрутил вокруг горла тяжелую золотую цепь, и она начала терять сознание, она прошептала: «Господи, помоги! Папа!» Когда она была мертва, он снова танцевал с ней. Теперь это чудное тело не сопротивлялось. Она была для него Джинджер, Ритой, Лесли, Нэн и всеми остальными. Когда музыка кончилась, он снял туфельку с левой ноги и надел на нее сапог. В фильме не было того, как он нес ее тело вниз в подвал, как положил ее в морозильник, а другую туфельку вместе с сапогом убрал в предназначенную для этого обувную коробку. Чарли поднялся с дивана и вздохнул. Он перемотал пленку, вынул ее и выключил видео. Кассета, которую он приготовил когда-то для Эрин, все еще была вставлена в магнитофон. Он нажал кнопку воспроизведения. Звуки музыки заполнили комнату, и Чарли сразу поспешил вниз. Он открыл морозильник. «Какая славная!» — вздыхал он, глядя на неподвижное лицо, голубоватые вены, просвечивающие сквозь ледяную голубизну кожи. Он с нежностью протянул к ней руки. Впервые он танцевал с девушкой, чье тело было заморожено. Ни с чем не сравнимое волнующее ощущение. Теперь тело Эрин не было податливым, спина ее не сгибалась, ее щека прижималась к его шее, а его подбородок касался ее рыжеватых волос. Волосы, прежде такие мягкие, теперь заиндевели. Минуты летели. Наконец, когда заканчивалась третья песня, он прокружил ее последний раз и, довольный, плавно отступил и поклонился. Все это началось с Нэн 15 лет назад, 13 марта, — подумал он, поцеловал Эрин в губы так, как он когда-то поцеловал Нэн. До 13 марта оставалось 3 недели, к этому времени он привезет сюда Дарси, и на этом все. Он почувствовал, что блузка Эрин становится влажной.